Главный механик нахмурился и закрыл глаза. Прикидывал, сколько времени уйдет на ремонт. Как вдруг на мостике рубки появился главный минер и, заметив командира, бросился к нему. — Товарищ командир! Товарищ командир! — Что еще? — мрачно спросил Дмитрий Николаевич, заметив взволнованное лицо Сачука. — Товарищ командир, со вторым торпедным аппаратом проблема, а там торпеда. — Ну, чего тянешь? — Замяли переднюю крышку. Она теперь подтекает. — Так вытащите торпеду, пока не поздно. — Обязательно. Я уже дал команду. Вот только если труба аппарата заполнится водой, выдержит ли задняя крышка? Она ведь не рассчитана на давление изнутри. Подопрем раздвижным упором. Хотя, конечно, о том, чтобы поглубже нырнуть, теперь придется забыть. Да, ремонта выше крыши. Командир на глазах помрачнел и в сердцах бросил. Издеваемся над лодкой. Понавыделывались уже на хороший доковый ремонт. А где его здесь взять? Будто ожидая своей очереди, и, наконец, дождавшись, на палубу выскочил командир связистов Кошкин и, оглядываясь в поисках Дмитрия Николаевича, нервно выкрикнул. — Товарищ командир, вы где? У Дмитрия Николаевича недобро ёкнуло сердце. Похоже, что акустикой и торпедным аппаратом дело не закончится. Но, увидев лицо Кошкина, он удивился. Вова светился, будто габаритный фонарь на корабле, и, заметив командира, бросился в корму. — Товарищ командир, только что радиограмму получили. Зайцев объявился. — Максим? — Ремонт, Валентинович, отменяется. Дмитрий Николаевич радостно хлопнул главного механика по спине. — А я ведь что-то такое чувствовал. Уж давай, родная, доковыляем как сможем. А потом и о ремонте подумаем. Набернувшись к заслонившей солнце ледяной горе, он с чувством произнес. «Спасибо айсбергу. А могли бы и не всплыть и такую радиограмму пропустить». Буцефал подпрыгивал и норовил вцепиться в рукав. Максим изловчился и, схватив его забинтованными пальцами за ошейник, ткнул носом в сугроб. Даша громко рассмеялась и неожиданно спросила. «Максим, а у тебя есть девушка?» «В смысле?» «Ну, ты дружишь с кем-нибудь из девушек?» Ее детская наивность его развеселила. «Вообще-то в моем возрасте офицеры уже имеют семьи», — подумал он, но вслух ответил. «Мой друг Артем говорит, что мужчина не может быть другом девушки, если она красивая». «Твой друг дружит только с некрасивыми девушками?» «Не сказал бы. С ними у него тоже отношения далеко не дружеские». Даша, не разобравшись в его замысловатом ответе, мечтательно сказала. «А за мной в школе мальчишка один так страдал, все мне записки любовные в тетрадку подбрасывал. А в мое время школьники друг другу смс-ки шлют». Они сидели на искусно выструганной и неизвестным Максиму мастером в лавочке у входа в дом и смотрели на бирюзовое море. Широкое, с перилами сиденье, поддерживали два добротно вырезанных из бревен медведя. Мастер, по всей видимости, хотел изобразить белых медведей, но от времени они давно превратились в черных и выгоревших на солнце. Рядом стоял столб с указателями в разные стороны света. Четырехзначные цифры указывали расстояние до Москвы, Парижа, Киева, до Северного полюса и почему-то до Улан-Батора. До полюса было ближе всего. «Рукой подать», — подумал Максим. Года три назад они выполняли поход под льдами Арктики, и он точно помнил, что до полюса было дальше, чем сейчас. Теперь, когда он отправил радиограмму, о чем бы он ни думал, мысли непременно возвращались к лодке. Получили они или нет? Почему не ответили? Что будут делать? «Максим, расскажи о себе», — попросила Даша. «А с чего начать?» «Ну, как там у вас в будущем?» «Неужели поверила?» «Если даже папа поверил». А мне кажется, что ничего он не поверил, просто решил рискнуть. Или поверил, но наполовину, что я не враг, а, например, разведчик советской спецслужбы. Проводится секретная операция против немцев, а про будущее я так, для отвода глаз тумана напустил. Я же вижу, как он на меня посматривает. При мне ваши теперь слово боятся лишнее сказать. Феликс заискивать начал. А ты и вправду разведчик? О, Господи! Вздохнул Максим. Давай уж лучше ты рассказывай, как тебя принимали в комсомол. Солнца было много, оно приятно грело. Мороз не чувствовался, воздух застыл неподвижный. Максим вполуха слушал Дашу и думал. Думал о том, как изменчив мир, как он неустойчив и капризен и зависит от случайностей и совпадений. Вот, одухотворенно Даша показывает ему свой комсомольский значок. А ведь пройдет всего лишь, по меркам истории, мгновение, и этот значок превратится в раритет. Один из тысяч осколков некогда огромной империи. А скажи ей сейчас об этом, так ведь не поверит, объявит врагом народа. Он так и не поняв, о чем рассказ, прервал ее. Давай лучше я расскажу, как и когда человек полетит в космос. В космос? А я и так знаю. Я читала. Циолковский при своей жизни предсказал. Через 20 лет. Я подсчитала. Так как раз вот должны были. Наверное, если не война, то уже полетели бы. Максим, а ты знаешь, когда закончится война? Конечно, знаю. Когда? Даша затаила дыхание. В мае 45-го. Так долго? Ты не обманываешь? Но я и вправду поверила, что ты будущее знаешь. Максим улыбнулся и поторопился поправиться. Хотя теперь и не знаю. Вдруг мы с нашим Дмитрием ее конец приблизим. Но про космос все же послушай. И Максима понесло. В детстве, в отличие от сверстников, мечтавших стать ракетерами, успешными бандитами, бизнесменами и продажными депутатами, он с маниакальным и старомодным стремлением мечтал стать космонавтом. Космонавтом он не стал, но часто представлял, что их лодка — это и есть космический корабль, такой же оторванный от мира, парящий в чуждой человеку среде и совершенно одинокий. Даша слушала его ошеломленно и чуть дыша. Лишь однажды у нее вырвалось. «Я и не догадывалась, как ты интересно рассказываешь. Так бы слушала и слушала. Феликс, конечно, по сравнению с тобой двух слов связать не может. Извини, рассказывай дальше». На крыльцо вышел Тимофей Иванович, и Максим умолк. «Папа, Максим так интересно про космос рассказывает. Послушай». «Про космос? Это же надо, Дашка слушает. Чудеса! Да обычно народ никому не дает открыть». Тимофей Иванович тоже присел на лавку. «Занятно. А расскажи лучше про свою лодку». «Неужели проверяет?» — мелькнула у Максима догадка. В подтверждение его мысли Тимофей Иванович сказал. «Ребята тут всякое гутарят. Уже 3 дня прошло, как радиограмму дали. От твоей лодки ни ответа, ни ее самой. От наших, правда, тоже ничего нет. Будто воды в рот набрали. Вот мои архаровцы болтают всякую ерунду по углам». «Да чего рассказать? За раз так все и не расскажешь».